встречи, камушки. Мы идем крестным ходом от храма Бориса и Глеба в Боровский Свято-Пафнутиев Рождества Богородицы монастырь. Сегодня в монастыре престольный праздник. Память великого подвижника русской земли, преподобного Пафнутия Боровского. Подтягиваются к святой обители крестные ходы. Вот и мы нетерпеливо всматривались в дорогу, ведущую от центра города к храму, выжидали, когда появится на ней долгожданный крестный ход, чтобы и нам в него влиться. Показался сначала высоко поднятые хоругви, перезвон колоколов. Встречаем. Уже и лица можно разглядеть. Кто ходит крестными ходами, тот хорошо знает, какие бывают эти лица. С них исчезает печать обязательных земных попечений. Пробужденная праздником душа стыдится их, испохватываясь, устремляется туда, куда ей прежде всего надо, горнему свету. Настоятель храма Бориса и Глеба иерей Александр Клещуков встречает крестный ход и благословляет присоединиться к нему и нас, прихожан и гостей. И мы с хоругвями, цветами, иконами, большими, храмовыми, их несут по двое крепких мужчин и маленькими, которые ребенку не в тягость. Нас уже много, идем по шоссе под горочку. Встречные машины жмутся к обочине, пропуская крестный ход. Некоторые, конечно, поглядывают недовольно, но таких совсем мало. В основном провожают нас радостно. Престольный праздник выпал на светлые пасхальные дни, поэтому мы не скупимся на громкое «Христос воскресе!». С обочины нам отвечают, правда, смущаясь, негромко: «Воистину воскресе!». Скоро к нам присоединились прихожане еще нескольких боровских церквей, и уже внушительным полноводным ручьем влились ему в бурлящее многолюдие монастырского праздника. Отсюда, от монастыря, Боровск очень красив. Правый берег Протвы весь в высоких холмах, левый, наоборот, покатый, неспешно переходящий в пойменные долины. Вдалеке властным темно-зеленым мазком по светлому осторожному сосновый бор, видимо, сыгравший свою роль в названии города. Боровск совсем не теряется в широких здешних просторах. Он достойно вписывается в эту несравнимую ни с чем красоту русского пейзажа. Церковные колокольни, в отличие от наших душ, всегда устремлены в небо. Они смело рассекают горизонтальные линии полей, лесных кромок и дальних ленточек дорог. Однозначно смелых колокольных вертикалей устыжает наши неоднозначные мысли и чувства. Боровск очень древен. Он был впервые упомянут в духовной грамоте великого князя Ивана II Красного в 1358 году, а в 1378 году сыном князя, великим князем московским Дмитрием, Боровск был отдан в удел серпуховскому князю Владимиру Андреевичу. Он-то, князь Владимир, со своей дружиной и пошел из Боровска на подмогу великому князю Дмитрию на Куликово поле. Вот уж действительно седая древность. Древен и храм Бориса и Глеба, куда пригласили меня сегодня поучаствовать в крестном ходе. Отец Александр зовет на обратном пути зайти в храм отдохнуть, попить чайку. Мы идем с ним, не торопимся. Солнце сегодня припекает нешуточно, сказывается усталость и от долгого богослужения, и от пройденных крестным ходом километров. Поэтому и не скор наш шаг. Отец Александр, храм ваш, как и сам Боровск, наверное, очень древний. Если по летописи, то в 1610 году его первый раз упомянули. Здесь было монастырское подворье. Монахи перезахоронили здесь мощи благоверных князей Бориса и Глеба, первых русских святых. А зачем? Боялись, что осквернят их литовские интервенты, ведь для них наши святыни — кость в горле. Так и получилось. Храм наш они сожгли. Пришлось восстанавливать. Не один раз. Сначала построили деревянный, как прежде, а уж второй раз каменный в 1704 году. Дорога, по которой мы шли, плавно повернула, показалась высокая колокольня. «Красивая у нас колокольня, правда?» — спросил отец Александр. «Ее к храму пристроили позже, в 1819 году. А вы знаете, что в нашем храме Достоевского крестили?» «В первый раз слышу». Да, крестили будущего великого писателя России. Младенцем еще, как положено было. Прихожане, муж и жена Нечаевы, Достоевский им приходился внуком. Подошли. Отец Александр предложил пройтись вокруг храма. Сказать по двору не могу, потому что храм стоит на юру, без ограды. Рядом в трех шагах шоссе, но перед храмом идеальный порядок. Несколько аккуратных клумб, низенькая загородочка покрашена. Я вижу какой-то странный памятник, не памятник. Большой деревянный крест у подножия невысокой горки мелких одинаковых камушков. Вокруг несколько маленьких елочек. Конечно, спрашиваю. Знаете, когда я пришел сюда настоятелем в 2001 году, стал порядок наводить вокруг храма. Есть свободный часок, подрясник сниму, робу надену, возьму лопату, копаю. И стали мне попадаться косточки, одна, вторая. Я их собираю, собираю. Потом заметил, что они мелкие, маленькие. Поговорил со специалистом, тот, как увидел, сразу сказал, что косточки эти детские. Откуда, думаю? Действительно, откуда, батюшка? Вот и я заинтересовался. О том, что храм в 1929 году был закрыт, я знал. Его только в 1993 году Калужской епархии передали. А что было здесь после закрытия? Склады. Так вот, что я узнал. Во время войны сюда, в нашу церковь, сгоняли сотни детей-узников. Их гнали в фашистский тыл, и здесь они вроде как бы на пересортировке были. Умирали. Мороз был лютый, к 40. Дети замерзали. Их за ноги и за церковь. Так вы думаете, эти косточки, да, тех самых деток. Вот мы на приходе и решили собрать их все, наконец, и захоронить. Сколько камушков под крестом, столько и косточек в земле. Мы здесь панихиды служим. Батюшка, как же страшно то, что вы говорите. Неужели все дети здесь погибли? Может быть, не все, может, и выжил кто. Я подошла к кресту, в ужасе посмотрела на горку камушков. Замерзали насмерть дети. Ни в чем не повинные ангельские души. Их выносили на улицу, присыпали снегом. А если кто и выжил? Куда дел он эту страшную память? Ведь она вошла уже и в плоть, и в кровь. Как жил этот человек? Как живет? Батюшка, пережив такое, можно остаться человеком, не сломаться. С Божьей помощью можно. Мы возвращались из Боровска с моими добрыми друзьями Сергеем и Светланой Никаноровыми. Они не так давно купили себе дом в 20 километрах от Боровска и, как православные люди, сразу стали изучать окрестности в поисках храма, куда можно было бы ходить на службу. Боровский храм Бориса и Глеба им особенно приглянулся. Уж очень здесь все по-домашнему, сердечно, приход крепкий, батюшка — сама любовь. Зачем искать добра от добра? Стали приезжать сюда из своей деревни на литургию, а вскоре, несмотря на то, что москвичи, как-то незаметно влились в число прихожан. По возможности помогают. Сергей вообще для прихода находка. Руки у него растут откуда надо, голова светлая, сердце горит желанием послужить Богу. Он полковник запаса и все свободное время старается быть полезным на приходе. Они-то, друзья дорогие, и пригласили меня на крестный ход. В Москву мы вернулись вечером, ведь столичные воскресные вечера не любят быстрой езды. У метро расстаемся. Спасибо, благодарю друзей, спасибо, что вытащили, а то сидела бы в Москве, придумывала бы себе дела и убеждала бы сама себя, что дела очень важные. Созвонимся. Мы не виделись, не созванивались недели три. Вдруг Светлана Никанорова пришла без звонка. «Мне надо вам что-то рассказать. По телефону не могу». Я тоже не люблю серьезных разговоров по телефону. При серьезных разговорах надо смотреть в глаза. Мы смотрели в глаза друг другу. Светлана рассказала. У нас в фирме работает один человек, не молодой уже. Мы с ним, поздороваемся, спросим, как дела друг у друга. А недавно так получилось, вместе пошли до метро. «Скорее бы выходные, — говорю я ему. На дачу торопитесь? Да у нас не дача, у нас дом в деревне, в Калужской области. А где именно? Рядом с Боровском, знаете?» А он почему-то испуганно на меня посмотрел, ответил не сразу. «Как не знать Боровск? Знаю». Там еще церковь была на горочке, как в город въезжаешь слева. Да это же наш храм Бориса и Глеба, вы и его знаете. Правда, хороший храм, а батюшка у нас какой замечательный, отец Александр Клещуков, слышали? Он опять смотрит напряженно, будто болит у него что. Батюшку не знаю, а церковь помню. На горочке у него задрожал голос. А тут и метро, мы разбрелись по разным веткам. Я почувствовала, что невольно напомнила человеку о чем-то мучительном. Надо повиниться. «Простите, — говорю ему на следующий день, — я вчера невольно вас огорчила. Я не хотела, простите». Это вы меня простите, Светлана, что я вчера не сдержался. Я ведь в том храме на горочке в Боровске несколько страшных дней и ночей провел. Нас, детей, туда фашисты загнали. Мороз тогда лютый был, а мы на каменном полу. Многие замерзали. Я чудом остался жив. Светлана, как зовут этого человека? Виктор Георгиевич Гладышев.